Ура! Я закончила обучение йога-терапии опорно-двигательного аппарата. Я горда тем, что я довела это до конца. Огромную благодарность выражаю и Николаю, и Елене. Это великие учителя. У них есть чему учиться. Я хочу быть похожими на них. Хочу сказать, что все, что давали Николай и Елена, настолько информационно и при этом лаконично, что знания очень хорошо улеглись в моей голове. И я их применяю в своей работе и в личных практиках. Особенно я благодарна Елене за астрологию, потому что связь с Луной и с планетами в моей жизни и в жизни моих клиентов играет немалую роль. Они руководствуются той информацией, которую я рассказываю им в тот или иной день. Мне очень нравятся многие йога-терапевтические практики, которые вы предлагали на вашем курсе. Я их все использую в своих практиках, практиках с клиентами. Также мне очень откликается марма-терапия. Мне все откликается, все, что вы дали. Поэтому еще раз благодарю и низкий вам поклон.